Потом пошли волнующие кадры массового исцеления на огромном Иерусалимском стадионе с Вавилонской башней на заднем плане. Мессия, высокий, на голову выше всех сопровождающих его министров, врачей и охранников, обходил ряды инвалидов. Одних он исцелял прикосновением руки, других — одним лишь взглядом. Труднее всего Мессии давалось исцеление слепых и увечных. Вот он подошел к молодому парню в инвалидной коляске, положил ему руки на плечи и сжал их. Забили барабаны, высоко взвыла напряженная музыка, и на экране крупным планом появилось сосредоточенное лицо Месса с выступившими на лбу каплями пота, и все жители планеты убедились воочию, как дорого ему стоили эти чудеса. Месс выпустил парня из объятий, и все увидели ошеломленное и счастливое лицо бывшего инвалида, стоящего на своих ногах рядом с пустой коляской. Парень заплакал и покачнулся на еще нетвердых ногах. Его тут же заботливо подхватили под руки два медика в белых комбинезонах и под торжественную музыку фанфар осторожно повели в помещение под ликующими трибунами. Потом ведущий программы новостей объявил, что на размещение и содержание пребывающих в Иерусалим паломников Мессия отдает свои личные средства, которые прежде собирался пожертвовать на восстановление Иерусалимского храма. Узнав об этом, первые инвалиды, уже прибывшие в Иерусалим и исцеленные Мессией, отдали на восстановление храма все свои сбережения и призвали к тому же тех, кто еще только собирается в Иерусалим. Было показано выступление этих счастливчиков. Один из них сказал: «Мы надеялись на исцеление и мечтали о нем, а наш Мессия мечтает о восстановлении храма в Иерусалиме. Мы обездолены и знаем, что такое мечта. И вот наша мечта исполнилась. Слава Мессу! Так давайте ж теперь мы сделаем все, чтобы исполнилась мечта Мессии. Мы отдали все, что имели на построение Иерусалимского храма, и мы призываем тех, кто только еще готовится к паломничеству в Иерусалим, поддержать нас. Братья, по несчастью, планетяне, инвалиды, жертвуйте на храм, на мечту Мессии». После него снова выступил Мессия. Он был растроган. «Дети мои, дорогие мои дети, которых сегодня я обрел и обнял здоровыми и счастливыми, я благодарю вас. Вы согрели мое сердце, но я не хочу, чтоб вы жертвовали все свои деньги на мою мечту. На восстановление храма я просто не в состоянии этого допустить. Но и обидеть вас, отказавшись от вашего искреннего дара, я не могу. Будет достаточно, если все паломники ограничатся какой-нибудь единой для всех и, конечно, очень скромной суммой». Потом выступил главный архитектор строящегося храма, за ним министр здравоохранения Славичев, а после всех глава мировой церкви папа Апостасий I, и сумма была названа 100 планет. К черту все мысли о безработице и об эвтаназии! Он двинет в Иерусалим на Мерлине, так выйдет дешевле, он станет на ноги. А уж потом будет планировать и устраивать свою жизнь. 26 планет у Ланселота было на счету. Оставалось раздобыть еще 74. Ну и что-то там на дорогу. Он будет теперь выходить в море каждый день, в любую погоду, и придется его спине потерпеть еще 74 планеты. И вперед! Теперь надо было встретиться с королем Артуром. Ланселот одним движением перебросил тело из постели в коляску, подъехал к большому персонику и надел обруч. Глава 4. Приближаясь к воротам Камелота, Ланселот еще издали услышал веселый смех Артура. Король забавлялся, играл в мяч с фантомными мальчишками-герольдами. Этот довольно тяжелый мяч сшит был из позолоченной кожи и набит песком, и был он вовсе не игрушкой,